Отца, великий Царь души моей, словом бесценным насыщаться, хвалить Спасителя людей. Ты жизнь моя, источник света, как я люблю тебя за это, в судьбе моей. Христос, твоим словом внимая, словом любви и доброты, я вижу дивный отблеск рая, где Господин мой только ты. Ты жизнь моя, источник света, как я люблю. Надеждою живой, я жажду.